подряд на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется вести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. А по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик принять работу и оплатить ее. Пункт 1 статьи 769 Гражданского кодекса. Договор является возмездным, поэтому в договоре обычно указывается цена, которая должна включать издержки исполнителя, амортизации оборудования, расход материалов и так далее, а также саму оплату труда. Стороны договора – исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать как физические, так и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той или иной области науки и техники, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, временные творческие коллективы, создаваемые специально для решения конкретной задачи, и так далее. Что касается заказчиков, то в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права, в том числе Российская Федерация и субъекты РФ. Как следует из определения, речь идет о двух разных договорах, которые, хотя и похожи друг на друга, что позволило объединить их в одну главу Гражданского кодекса, но имеют некоторые различия. Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести само исследование, то есть предметом договора является работа как таковая. В то же время по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он должен быть передан заказчику. Образец изделия, документация на изделие или технологию. Вместе с тем следует учитывать, что и результат научно-исследовательских работ обычно имеет определенное материальное воплощение, научный отчет, заключение и так далее. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы, элементы. Особенность данного договора – то, что в нем присутствует значительный элемент риска. Уже в ходе научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ может выявиться невозможность получения запланированного результата при отсутствии вины исполнителя или заказчика. Такая ситуация обусловлена тем, что речь идет о творческой деятельности, прогнозировать которую не всегда возможно. В большинстве случаев при заключении договора на выполнение научно-исследовательских работ заказчик передает исполнителю техническое задание и согласовывает с ним программу действий. Техническое задание может включать технико-экономическое обоснование проведения работ, требования к документации, порядок сдачи приемки работ и так далее. К числу обязанностей исполнителя в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ относятся: выполнение работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передача заказчику их результатов в предусмотренный договором срок. Согласование с заказчиком необходимости использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. Устранение своими силами и за свой счет допущенных по его вине в выполненных работах недостатков, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре. Незамедлительное информирование заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. Гарантирование заказчику передачи полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Основная обязанность заказчика состоит в принятии результатов выполнения работ и их оплате. В качестве дополнительной можно выделить обязанность заказчика передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. В частности, речь идет об информировании научного, технического и нормативного характера, имеющие непосредственное отношение к выполняемой работе. Кроме того, из смысла пункта 1 статьи 774 Гражданского кодекса вытекает, что в обязанность заказчика входит также и передача новой информации, которая стала известной заказчику уже после заключения договора, но влияет на ход выполнения договора. Порядок, сроки и способы передачи информации должны быть оговорены в договоре. Сдача-приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом, который подписывается представителями как заказчика, так и исполнителя. Если в выполненной работе будут обнаружены недостатки, то они должны быть отражены в акте. Сдача-приемка должна производиться в соответствии с процедурой, установленной в самом договоре. Обычно исполнитель, закончив определенный этап работы или завершив работу в целом, уведомляет об этом заказчика и направляет ему на подпись акт сдачи-приемки с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполнения работы, научные отчеты, техническая документация, чертежи, опытные образцы и так далее. Результаты работы принимаются либо специальной комиссией, либо специально уполномоченным представителем заказчика. Отказ от приемки результатов работы должен быть сделан в письменной форме с обязательной мотивировкой причин отказа. Существенным условием договора на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ является срок. Срок в данных договорах может характеризоваться тремя основными моментами: срок начала выполнения работы, срок действия самого договора, срок окончания работы, срок завершения отдельных этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане. Цена договора может быть определена в виде конкретной суммы, или же в договоре могут быть указаны способы ее определения. Если же в договоре отсутствуют оба эти условия, то может быть применено правило пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса, то есть устанавливается цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы. Исключение составляет выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. В этом случае цена будет существенным условием договора. В силу пункта 2 статьи 777 Гражданского кодекса ограничен объем ответственности исполнителя. В частности, исполнитель обязан возместить причиненные им заказчику убытки в пределах стоимости работ по договору, а упущенная выгода принадлежит возмещению только в случаях, предусмотренных договором. Таким образом, убытки, причиненные заказчику вследствие нарушения условия о качестве выполненной работы, ограничиваются размером реального ущерба.